Глава 13. Дышать — это очень просто. Даже младенцы умеют делать это правильно, при том, что другие навыки им недоступны. Дыхание замечаешь только тогда, когда с ним возникают трудности. Эмили сейчас приходилось прилагать усилия, чтобы дышать ровно. Она снова посмотрела на страницу книги и на кадр из фильма. Но оба выглядели так, словно с замком облачного мрака все было в порядке. Эмили полезла в интернет. Сотни, если не тысячи людей по всему миру читали или смотрели «Голубую кровь». Так почему же никто не понял, что что-то не так? Фанаты бы тут же написали об этом. Эмили пролистала ленту форума, бегло просматривая сообщения и посты. Ничего. «Фредерик!» Она не только подумала, но и выкрикнула имя. Конечно же, Клауд сразу решил, что она обращается к нему. По его мнению, любые высказывания всегда были адресованы только ему. «Фредерик! Сосед! Мопед!» Она позвонила ему, но друг не ответил. Наверное, поставил телефон на беззвучный, пока делает уроки. Придется действовать, как в старые добрые времена, до появления смартфонов. Она посадила на окно своего слоненка, а потом щелкнула выключателем. Поскольку окно Фредерика было прямо напротив, на его потолке мигнул отсвет. Ровно через 37 секунд он перезвонил. «Что случилось?» «Голубая кровь!» «Что с ней?» «Замок в самом начале, помнишь его?» «Разумеется, помню. Моя единственная пятерка по рисованию. Фрау Мейцел очень хвалила оттенки черного, а мама вставила рисунок в рамку и повесила в своей мастерской. Как он называется?» «В смысле?» «Ну, название замка. Как его называли?» «Что происходит? Ты прикалываешься?» «Ответь, пожалуйста». На другом конце стало тихо. «Ладно, хорошо, но потом ты от меня отстанешь, чтобы я смог спокойно посмотреть следующую серию. Обещаю! Замок облачного мрака. Посмотри в книге, там написано...» Только сейчас до Эмили дошло, что он сказал. «Облачного мрака?» «Да, конечно». «Нет, это замок пустынной искры, и всегда им был». «Искры?» «Какое-то глупое название для совершенно черного замка». «У тебя все в порядке, Эмили? Ты странно дышишь». Как получилось, что только она знала, как назывался замок раньше? Неужели для всех остальных существовала только исправленная реальность, за исключением человека, переписавшего текст на золотой машинке? «И еще были вепри? Там, перед замком?» «Черные вепри, само собой. Нас еще бесило, как плохо их показали в фильме». «Мы это обсуждали? Может, ты, наконец, объяснишь, к чему это все?» Хотя Эмили и хотела соблюдать осторожность, она все же рассказала. Секрет был слишком велик, чтобы нести его в одиночку. Иначе она сломалась бы под его тяжестью. Наступила долгая пауза, и лишь потом Фредерик снова заговорил. «Но ведь «Голубая кровь» была написана лет 9 назад. 10, я проверила. А фильм сняли 5 лет назад. Значит, ты изменила не то, что пишут сейчас, а то, что автор написал еще тогда?» «Да, я как будто вела ее рукой, влияла на ее мысли». «Жуть какая!» Эмили слышала, как волосы задевали микрофон мобильного, когда Фредерик покачал головой. «Но в то же время круто!» Он рассмеялся. «Да, и я так думаю». Ей было очень приятно об этом поговорить. Теперь все ее исправления больше не казались ошибкой. Пусть так и остается. «Что дальше хочешь переписать?» «Хороший вопрос». «Ну так что?» «Все возможно». А потом они обсуждали, что хотели бы поменять. И чем больше друзья болтали, тем абсурднее становились их идеи, пока, наконец, от смеха у обоих не заболели животы. Отдышавшись, они пришли к выводу, что золотая печатная машинка реальна, и создал ее, должно быть, Эйрих фон Гутенберг. Фредерик заговорил о квантовой механике и о теории струн, но в конце концов и он вынужден был признать, что даже самые невероятные теории физики не могут это объяснить. В какой-то момент, было уже глубоко за полночь, около 2 или 3 часов, Фредерик зевнул так протяжно и громко, что звук был похож на рык ленивого морского льва. «Пора спать. Спокойной ночи, принцесса пустынной искры. Сладких снов, герцог Вепрь». Когда Эмили, опуская жалюзи, взглянула на окно Фредерика, она увидела, как он несколько раз включил и выключил свет. Три короткие вспышки и три длинные. Это означало «лучшие соседи навсегда». По ее душе разлилось теплое чувство. Эмили плюхнулась в постель. Девочка чувствовала себя так, будто долго-долго кружилась, пока весь мир не превратился в вихрь и в голове не помутнело настолько, что трудно было удержаться на ногах. На кровати рядом с ней лежали книги, которые она могла переписать. Вокруг были слова, из которых она могла лепить, как из пластилина. Огромный выбор. Она почувствовала себя ребенком, которому вручили ключ от кондитерского магазина.